Глава 14. «Устраивайся, только не чувствуй себя как дома, ты тут ненадолго». Меня запихнули в какой-то небольшой сарай, стены крепкие, собранные из бревен встык. Вход, он же выход, только один, через ворота, в которые меня в него завели. На земляном полу куча соломы, больше тут ничего и нет. Хоть окон тут конструкция и не предусмотрена, но света вполне хватает. На крыше сделаны продухи для вентиляции. Вот через них-то и попадают в мою тюрьму немного солнечных лучей. Но и руки мне почему-то развязать забыли. А я не стал просить. Тут вместо этого еще и получить можно. Через село наша процессия прошла быстро, но это не избавило меня от внимания местных жителей. Досталось мне довольно крепко. И оглобли успели приложить, и камней в меня кинули немало. Хорошо хоть кидали женщины и дети. Силы у них не те, что у мужиков, но все равно приятного мало. Со всех сторон на меня сыпались оскорбления и угрозы. А ведь я когда-то их всех жалел, считал, что не нужно вмешиваться в их жизнь. Пусть, мол, живут, как им предки завещали. Нет, тут как раз нужна полная программа перевоспитания. Закон тут нужен, пусть и такой несовершенный, как советский. Советская власть их через колено сломает, но нормальных людей из них сделает. По крайней мере, уважать и бояться представителей этой власти они точно будут. А там, глядишь, и полюбит ее всей душой. Может, это, конечно, злоба во мне говорит, обида, но мне показалось, что они просто упиваются своей безнаказанностью. И самое главное, их же никто не остановил. Не отогнал от беззащитного пленного. Тот же ротмистер с довольной улыбкой на лице наблюдал за тем, как меня чуть было не линчевала толпа. Руки освободить я точно смогу. Связали меня обычной веревкой, пеньковой или еще какой, типа этого. Тут главное терпение. Если есть возможность, то нужно переместить руки вперед. Это делается просто. Нужно просунуть ноги между руками и готово. Но тут есть нюанс. Маленький такой нюансик. Ты должен быть профессиональным гимнастом или акробатом на пике своей спортивной формы. И тогда у тебя все получится. Ну или просто через голову их вперед завести, вывихнув себе плечи. Знал я одного парня, который так мог сделать запросто. У него вообще с суставами были проблемы. Они на раз-два у него вылетали, потом металлические ставить пришлось. Ну а я обоими способами не владею. Все же я здоровенный и ни хрена не гибкий мужик, да еще и с раненой ногой. Значит, в моем арсенале остается только грубая физическая сила и терпение. Тут главное себя не жалеть, ведь будет больно, кожа и запястья точно пострадают. Выкручиваем руки, до упора крутим и силой, до боли много раз повторяем, а потом ерзаем зад вперед без перерыва, трем, терпим и повторяем. Веревка не из синтетики. Тут сплетение сушеных растительных волокон. Они все равно растянутся, руки потеют от напряжения, становятся мокрыми и скользкими. Волокна намокают и теряют связь между собой. Рано или поздно одна из рук выскользнет. Мне понадобилось почти 20 минут, чтобы освободиться. Старик Силантий все же мастер своего дела. С облегчением, почесав нос и все остальные места, куда я не мог раньше дотянуться, я стал растирать запястья. Рукам сильно досталось за эти два дня. Все опухшие, покусанные гнусом, они представляли из себя жалкое зрелище. Пальцы едва сгибались и почти потеряли чувствительность из-за застоя крови. Первым делом я развязал задубевшую от засохшей крови тельняшку. У меня на ноге. Нужно оценить свою рану. Учитывая условия и обстановку, вполне себе неплохо. Длинная борозда по краям слегка покраснела, но это скорее всего от трения по ней ткани, чем от инфекции. Зашить бы ее, а то останется большой шрам, но нечем. Да и ладно, так сойдет. Одним шрамом больше, одним меньше. Мне уже до лампочки, есть проблемы поважнее. Как мог, аккуратно перевязал свою ногу и оделся. Нужно решить, что мне теперь делать. Веревку я свернул так, чтобы можно было без проблем вдеть в нее руки и сделать вид, что я все еще связан. Как отреагируют мои мучители на то, что я освободился от пут, можно даже не гадать. В восторге они явно не будут. Могут меня и покруче связать, а может и привязать к чему-нибудь, а мне этого явно не надо. За всей этой возней прошло пару часов, и буквально через несколько минут, как я закончил, возле ворот сарая послышался шум. Гости в мой новый дом пришли, но точно не с новосельем меня поздравлять. Я быстро всунул руки в веревку и отошел к дальней стене. «Ну, как ты тут, красноперый? Не соскучился еще? Пришло время поговорить!» На пороге стоит ротмистр. Переоделся уже, помылся, аж блестит весь. На нехорошие мысли наводит фартук, который он одел поверх чистой рубахи и матерчатая сумка, в которой что-то позвякивает при ходьбе. Рядом с ротмистром поп и еще один мужик с мотком веревки. «Кузьма, приготовь его для разговора!» Кузьма с приготовлением не затянул, перекинул свою веревку через балку, которая проходила под крышей, и привязал один ее конец к моим стянутым за спиной рукам. Подтянул ее слегка за другой конец и отошел в дальний угол сарая, держа веревку в руках. Я покрылся холодным потом. Что они задумали, мне сразу стало понятно. На дыбу меня хотят подвесить, сволочи. «Давай без этого антуража обойдемся. Мы оба образованные и интеллигентные люди. Я и так готов на любые твои вопросы ответить», — как можно спокойнее говорю я. «Ты солжешь!» — вскинулся поп. Вблизи он выглядел представительно, упитанный такой, гладкий, с огладистой бородой. Только в глазах можно было не заметить нездоровый блеск. Так смотрят фанатики или сумасшедшие. «Убери отсюда этого клоуна и давай поговорим откровенно. Мне есть что тебе рассказать, но, думаю, эта информация не для лишних ушей». Не обращая внимания на попа, я смотрю на истинного хозяина положения. Ротмистер пока тоже ничего не предпринимает и внимательно меня слушает. «Его надо пытать огнем. Только так мы сможем спасти его душу. Только так мы сможем заставить его искренне раскаяться и просить прощения. Он переполнен гордыней, в нем нет смирения. Приступай, Кузьма, немедля!» У попа изо рта аж слюни летят от возмущения. Может, и не стоило мне его злить, потому что Кузьма медлить не стал. Мои руки повело назад, выворачивая из суставов. Ну все, сейчас я и узнаю, что такое повисеть на дыбе. Как бы там все потом ни повернулось, но они меня сейчас искалечат. «Отставить!» Команда ротмистра прозвучала тогда, когда я был уже готов выдернуть руки из веревки и броситься в рукопашную. «Если мне вывернут суставы, шансов у меня уже не будет никаких, а так, может, и смогу кого-то из них уработать до того, как меня пристрелят». «Отпусти его, Кузьма, и выйдите оба!» «Я останусь. Я должен знать, что это бесовское отродье скажет тебе. Мы с тобой договаривались!» Поп переключил свое внимание на ротмистра, и возмущению его нет предела. Выходить он явно не собирается, в отличие от того же Кузьмы, который бросил веревку и почти бегом покинул сарай. «Мишка, мать твою, я сказал, выйди!» – взорвался ротмистр, доставая из кармана такой знакомый наган. «Мой наган!» «Ты что-то совсем уже заигрался. На меня твои увещевания не действуют. Или ты забыл, кто тут главный? Пшел вон, я сказал!» Поп испуганно вздрогнул и, не отводя взгляд от револьвера, который держал в руках ротмистр, выскочил за ворота и торопливо отправился прочь. В сарае мы остались теперь вдвоем. 50 лет. Сказал я, как только мы остались одни. «Что, 50 лет? Не говори со мной загадками. Я ведь могу и передумать, и вернуть сюда Кузьму». «Именно столько пройдет времени, прежде чем советская власть падет. Сейчас твоя борьба не имеет смысла. Ты ничего не в состоянии изменить. Только через 50 лет Россия возродится, а коммунистов отстранят от власти, и произойдет это все мирно, почти бескровно». «Так долго?» — воскликнул стоящий предо мной белогвардеец, на мгновение поменявшись в лице. «Из какого ты года?» — в ответ задал я вопрос пристально смотрящему на меня ротмистру. «Из прошлого или из будущего тебя сюда кинуло?» «Откуда ты знаешь? Впрочем, я отвечу на твой вопрос. Когда я должен был умереть, был август 1918 года». «Из прошлого, значит?» — мое сердце учащенно забилось. «Значит, все же есть возможность переместиться вперед во времени». «Какая была вспышка, когда ты ступил на камень на болоте? Цвет я имею в виду». «Хм, красная!» — усмехнувшись, ответил ротмистр. Сейчас он снова был спокоен. «Вообще-то я тебя допрашивать должен, но тебе все же удалось выбить меня из колеи». «Красная вспышка. Я помню, что Суслов в своих воспоминаниях упоминал про это, но вот что она означает, не знал даже он». «Значит, красная пелена — это проход в будущее. Осталось понять только принцип работы этого явления». Временной период, в который забрасывали порталы людей, очень уж разнится. Кого-то на 100 лет, кого-то на 40, а вот ротмистра закинуло на 14 лет в будущее. Почему же раньше пришельцев из прошлого не было в порталах? Может быть, потому что в 70-е годы я их взорвал? «Я тебе не мешаю?» – из задумчивости меня вывел голос собеседника. «А то, может быть, мне выйти? Я ответил на твои вопросы, а теперь ты ответишь на мои. И только попробуй солгать». «Можно без угроз. Тут нет никого, а я и так в твоей власти. Куда мне деваться-то?» «Конечно, я все расскажу, все, что знаю сам», — скривился я. «Ну что за манера? Как будто гопник, который в подворотне мелочь трясет». «Кто ты? Откуда ты знаешь про то, как я попал сюда?» «Я так же, как и ты, прошел через врата. Только вышел я не на капище, а в болоте. Там полно таких камней, но в отличие от того, возле которого появился ты, они работают постоянно. Дай я угадаю, какая погода была, когда ты тут появился? Была гроза и сверкали молнии?» «Да», — односложно ответил ротмистр, внимательно меня слушая. «Очевидно, именно 5 лет назад в этот неисправный портал попала молния, оживив его на мгновение. И больше, скорее всего, такого с ним никогда не произойдет. Это был случай 1 на 1 000 000. Он мертв и больше не заработает. Но есть куча подобных рабочих механизмов. Только я знаю, где находятся не менее 5, а возможно их гораздо больше». «Что это такое?» — сильно заинтересовался ротмистр. «Это порталы. Зачем и кто их построил, я не знаю. Но знаю, что они могут перемещать людей и предметы во времени и пространстве. Как нас с тобой». «Как нас с тобой? Из какого времени ты?» «Из будущего. Из 2022 года». «Матерь Божья!» — ротмистер удивленно уставился на меня. «Ты знаешь, что будет ближайшие 90 лет?» «Знаю. И поэтому-то и говорю тебе, ты ничего сейчас не сможешь сделать. Только погибнешь сам и погубишь своих людей. Эта твоя борьба не имеет смысла. Ничего не изменится». «Почему? Почему только через 50 лет? Неужели до этого никто не сможет сплотить вокруг себя людей и выжечь эту красную сволочь?» «Потому что скоро будет большая война. В 1939 году она начнется. Самая большая и разрушительная в истории человечества. Через каких-то 2 года весь мир полыхнет. Погибнут десятки миллионов людей. Только Россия потеряет больше 23 миллионов. Эта война сплотит людей вокруг советской власти. Даже сбежавшие за границу белые офицеры будут возвращаться на родину, чтобы встать на защиту России, пусть даже и под красным флагом. А потом будет победа 9 мая 1945 года. И общая победа сплотит людей еще больше». «С кем война?» – тихо спросил ротмистр. «С Германией. Она уже почти оправилась от прошлого поражения и жаждет реванша. До 41 года Россию война не коснется, ну а потом прилетит и нам, очень крепко прилетит. До Москвы отступать будем и с силами собираться. Но именно мы возьмем Берлин в 45 году, и над Рейхстагом будет развиваться красный флаг. Россия прирастет территориями, станет больше и сильнее. Это будет самая большая и сильная страна в мире. А потом?» «А потом? Потом к власти придут предатели, которые и развалят страну на несколько частей. С десяток стран появится на территории России. Да, Россия будет. Она останется самой большой страной в мире, и она будет довольно сильна, но не такой, как раньше. Кавказ полыхнет непрекращающимися войнами. Будет страшно. Мое поколение с ностальгией будет вспоминать былую мощь и силу Советского Союза». «С ностальгией? Да что хорошего сделали Советы? Они разрушили все, что было, а нового не создали. Сколько людей погибло? Всякая мразь и шваль повылазила и уничтожила цвет нашей нации. Я слышал про Брест-Литовский мир. Я кровь проливал на фронте, а они продались немцам». Ротмистр аж красный от злости. «Не создали пока, но создадут. Они первыми полетят в космос. В стране не будет безработицы. Образование и медицина будут бесплатными. Каждая семья получит бесплатное жилье. Стариков обеспечат достойной пенсией. Советская наука будет одной из сильнейших в мире. А территории они вернут. Вернут и получат новые. Я тебя не агитирую. Я тебе говорю все так, как оно будет». «Я не верю тебе. Я не хочу тебе верить. Ты лжешь. Но ничего, я выбью из тебя правду». Взбешенный ротмистр направился на выход. «Кузьма, для тебя появилась работа!» «Стой! Ты можешь мне не верить, но можешь увидеть все своими глазами. Я могу провести тебя с собой. Я знаю, где есть рабочие врата. Давай, сходим, и ты во всем убедишься сам. Я не понимаю твоего гнева. Ты просто хочешь сорвать на мне свою злость? Но так это ничего не изменит». «Ты можешь провести меня в будущее? В Россию?» Ротмистр остановился в воротах и жестом руки остановил идущего к нему Кузьму. «Могу. Мне самому надо вернуться. Я задержался тут, и мне пора домой. Пошли вместе». Врать так врать, лишь бы этот маньяк своего палача не позвал, и время нужно потянуть как можно больше. «А зачем мне ты? Ты сейчас расскажешь все, как их найти и как ими управлять. А потом я схожу и посмотрю на это чудо». Откровенно смеется засранец. Он явно настроен все же помучить меня. Видимо, природная жестокость не дает ему оставить меня целым. «Я тебе нужен хотя бы потому, что ты ничего не знаешь о будущем. Когда ты там появишься, тебе нужен будет кто-то, кто знает этот мир. Ты уж поверь мне, в 21 веке все сильно не так, как тут. Ты не сможешь справиться даже с телефоном. Да и деньги тебе там понадобятся, а они у меня есть. С деньгами проще некуда. Где они у тебя лежат, ты мне тоже расскажешь. Да и золото, я думаю, там до сих пор в цене». Какой упорный. Все повод ищет, чтобы меня помучить. «Да не проблема, расскажу. Только ты деньги взять не сможешь. В моем времени деньги электронные», — усмехнулся я. «Да я тебе вообще что угодно могу рассказать, и так и сделаю, лишь бы выбраться отсюда». «Долго до этих врат идти?» — все же задумался ротмистр. «Не меньше 2 недель. До болота-то быстро дойдем, а вот по нему придется идти долго». «Ладно, живи пока, потомок», — ротмистр усмехнулся и задумался, а потом сказал. «Еду тебе принесут, руки развяжут. Но бежать не советую. Выследим и поймаем снова. И уже тогда я отдам тебя отцу Михаилу и родственникам тех мужиков, которых ты убил и ранил. Поверь мне, тебе не понравится все то, что они будут с тобой делать. Кузьма, развяжи его». Молчаливый Кузьма справился с веревками быстро и, как мне показалось, с облегчением выдохнув, вышел из сарая, закрывая за собой дверь. «Ну что же, Кирилл, первый раунд, можно сказать, выигран. Я остался жив и здоров, и даже удалось хоть о чем-то договориться с моими пленителями. Главное – выйти из селения, а там возможностей для маневра у меня будет больше. Если ротмистр все же решится идти на болото к порталу, то это вообще будет отлично. На болоте, я думаю, у меня будет возможность от него избавиться. Все же есть у меня уже такой опыт». До самой ночи меня почти никто не беспокоил. Только несостоявшийся палач по имени Кузьма ко мне заглянул, принес пустое помойное ведро, понятно для чего, да кружку с водой, краюху хлеба и кусок вяленого мяса принес. Разносолами меня тут явно кормить не собираются, но и так неплохо, есть чем силы подкрепить. На ночь я себе соорудил шикарное ложе. Сено в сарае было относительно свежее и было его много. Собрал все в кучу и завалился спать, опустив на голову капюшон с сеткой. По сравнению с моей прошлой ночевкой, так небо и земля. Мягко, тепло, крыша над головой, не тюрьма, а санаторий. Да и успокоился я немного. Все же сжигать и пытать меня пока не будут. А это, как ни крути, уже очень хорошо. Я бы даже сказал, отлично. Посреди ночи меня разбудил какой-то шум. Кто-то возился возле ворот. Я прислушался. Незваный гость что-то делал с петлями и замком. Вот одна воротина беззвучно открылась, на мгновение показав мне клочок звездного неба, и знакомый голос старика Силантия прозвучал в темноте. «Морячок, ты тут? Целый?» — шепотом говорит старик. «Привет, старый, тут я, целый пока», — отозвался я так же тихо, как и мой собеседник. «Уходи, я тебе тут немного еды принес, да нож, все, что могу, беги отсель, спасайся». Сказать, что старик меня удивил, значит ничего не сказать. «Отец Михаил сегодня вечером молебен проводил и проповедь вел. Завтра утром все село сюда придет. Спалят тебя вместе с сараем. Грех это, прав ты. Не хочу еще одну душу губить. Уходи». «А как же ротмистр?» — спросил я, быстро одевая сапоги на ноги. «Отец Михаил сказал, что смог ты его своими речами смутить, и говорить ему никто и ничего не будет. Они просто придут сюда с хворостом и спалят сарай. Даже если ты с ротмистром и договорился о чем, то он тебя не спасет. А его упредить не получится. За домом его следят. Беги, хватит разговоров. Скоро меня хватится. Как выйдешь, поверни направо и вдоль плетня беги. По той стороне к реке выйдешь, а там как Бог даст. В село не суйся, вмиг всех собак поднимешь на лай». «Спасибо, отец. Пошли со мной. Поверь, в селе лучше не оставаться, а я тебя выведу». Я уже стоял возле ворот, принимая из рук старика нож и мешок с продуктами. «Нет, тут моя Марыся схоронена. Тут и мне помирать. Хоть мы с ней и не увидимся на небесах, так хоть рядом с ней лягу». «Прощай. И еще раз спасибо. Даст Бог, и я тебе чем-то отплатить смогу». Я обнял старика и шагнул за ворота. «Свобода. Но мне еще предстоит за нее как следует побороться. Теперь мне попадаться нельзя, лучше погибнуть». Глубоко вздохнув, я бегом отправился к реке. Мне снова повезло. но терпение моего ангела-хранителя не безгранично.